Глава 16. Вторая попытка вылазки к лисам была бесподобной. Мало того, что меня корежило от спазмов в мышцах, так еще Ромик накануне напился до беспамятства и теперь жаловался на судьбу и головную боль всю дорогу. «Только не обернись!» – простонал друг, вываливаясь из машины на улицу под снегопад. «И не подумаю, я прожег Рому взглядом, но тот рожден в рубахе, хоть бы хны. Даже глазом не моргнул. Пара – это зло. Лучше спокойные временные отношения и разнообразие, как в правильном рационе, и порционное применение». Медленно, с трудом шевелил языком друг. «И выговорил же». «Ты договоришься», – пригрозил я. А сам вспомнил, как бил себя кулаком в грудь за отстаивание пары «оборотень плюс оборотень», а еще лучше «медведь плюс медведь». За что судьба здорово поиздевалась надо мной. Теперь не только мозги набекрень, но и тело не слушается. Ромик оценивающе посмотрел на меня, после чего сочувственно скривил физиономию. «Пожалуй». Мы повернули во двор и наткнулись на железную непримечательную дверь с обычным кодовым замком на вид. «Первый уровень допуска. Введите код», – донесся из скрытых динамиков приятный женский голос. Этот код я знал давно, поэтому быстро ввел. 361. Первый уровень допуска был доступен всем оборотням. «Неправильный код. Попробуйте еще раз», – спокойно возразил все тот же мелодичный голос. «Что за...» Я ввел еще раз и получил тот же результат. «Они сменили общий пароль на первую дверь?» Рома не верил своим глазам. Фактически это было сродни объявлению войны не пустить в первый коридор оборотней. «А сейчас и узнаем». Сила концентрировалась внутри меня и требовала выхода. Я выпустил когти и вырвал кнопочный замок с корнем. «Ты чего?» – отпрыгнул в сторону Ромик, когда я откидывал назад ненужный механизм. «Согласно соглашению трехлетней давности, кодовый код на первую дверь в лисью нору должен быть неизменен». Я не чувствовал ни малейшей вины. Контроль за исполнением соглашения должен быть жестким, и любое обнаруженное нарушение должно немедленно пресекаться, иначе правила никто не будет соблюдать, особенно оборотни. Звериное в нас иногда брало верх над человечьим. Я спустился по лестнице вниз, в подвал, и повернул за угол, готовый столкнуться с препятствием в виде еще одной двери. Вот тут вырыванием замка не отделаться. Но как только мы повернули налево, то остановились. Дверь была открыта. «Не нравится мне все это», — протянул Рома, пропуская меня вперед. «Или ремонт — штука заразная, и лисы тоже решили обновить свою норку?» «Не похоже на то». Я оглядывался по сторонам и понимал, что клан просто оставил это место, причем лисы собирались основательно, не в спешке, убрали за собой даже мусор. «Лисы говорили что-нибудь о переезде?» Я провел пальцем по стене и растер между подушечками серую пыль. «Они тут уже где-то месяц не живут». «Ни слова, но мы и не общались давно. Все как-то с волками мерились. Что от лисов-то взять?» Ромка скользнул внутрь помещения, необычно грациозно для своей здоровой комплекции, и прошел по пустым помещениям. Я же смотрел содержимое шкафов в пустом общем зале и изучал обстановку. «Вывод», — повернулся я к Роме, что застыл за спиной. «Переезд». «Причину понял?» Я повел носом и сморщился. Ромик же отрицательно качнул головой и нахмурился, сказав: «Если знаешь, не выпендривайся, скажи уже. Что-то тут мне еще дурнее стало». «А ты не чувствуешь запах?» Хотелось выйти на свежий воздух. Сверху, словно сквозь потолок, проникал противный, отпугивающий аромат ненавистного вещества. Рома принюхался. «Неужели нафталин? Или у меня уже глюки?» «Именно». Я направился к выходу. «Давай-ка посмотрим, кто у нас тут сверху». Для того, чтобы найти новую контору, что поселилась ровно над лисьим логовом, нужно было обойти здание. «Клиника Мерси. Все виды медицинских услуг», – прочитал вслух Ромик и задался главным вопросом. «Но зачем им столько нафталина?» «Вероятно, чтобы выкурить лис». «Признайся, этот красавчик Дмитрий номерок хоть оставил?» – пытала меня за завтраком Маринка. «С чего ты взяла, что он красавчик?» Я помнила вчерашнюю вечернюю мглу и то, как быстро закрыла дверь авто. «На такой машине просто обязан быть им. Маринка уверенно продефилировала через кухню, словно по подиуму. «Уж я бы на твоем месте не дала ему сбежать!» «Ни циферки, так что не надейся, уехал твой принц на черном Майбахе и даже не обещал вернуться». Я спрятала легкое раздражение за словами. Сегодня я проснулась не в духе. Вспомнила, что как последняя клуша забыла переписать номер единственного на данный момент заказчика. Придется звонить через головной офис и долго расшаркиваться с секретарями, чтобы добраться до верхушки. И как же мне этого не хотелось. «Жаль». Невелика и потеря. Марина тут же переключилась на другую тему. «Поехали, выберем новые игрушки на елку, а то мои прошлогодние тот придурок поколотил, когда уходил». «Марин, я бы с удовольствием, но за всей этой кутерьмой забыла, что в договоре прописана дата приступать с 29 декабря к работе. А это моя единственная работа на сегодняшний день. Надо быть как штык». Я виновато подняла кружку и провозгласила тост. «Пусть тебе достанутся самые лучшие украшения и по самой выгодной цене». «Подожди, а сегодня какое число? Разве не...» Марина замолчала, утонув в меню смартфона в поиске календаря. «Как раз 29-е», — обреченно признала я. «Ты не одолжишь свой телефон для звонка? Прорвусь к главному, узнаю адрес объекта и хоть слетаю, посмотрю на масштаб работ». «Держи, конечно», — подруга протянула телефон. «А что там? Что-то необычное?» «Проект отличается от той концепции, что я рисовала ранее, по всей сети. Заказчик утверждает, что это филиал, но название центра совсем другое, и требования другие. Но вдаваться в подробности не собираюсь. Мое дело нарисовать, что просят, и дело с концом». «Платят наличными?» – Марина понимала все трудности с оплатой кредитками. «О, да!» – с предвкушением ответила я, довольно улыбаясь. «Сроки сжатые, поэтому и сумма немаленькая». «А что хотят?» – у Маринки загорелись глаза. «Необычного?» «Заказчик пытался изобразить, но, как я поняла, эмблемы членов клуба надо расположить в рамках на ветвистом дереве. Знаешь, как обычно родовые связи изображают. Вот нечто похожее». «Это же сколько бабла они отвалили за такую роскошь! Я тоже хочу свою эмблему!» Маринка в шутку недовольно прищурилась. «Вот же народу деньги девать некуда!» «Мне от этого только хорошо, так что пусть транжирят на здоровье!» Я довольно потянулась за столом, расправившись с завтраком, тройкой бутербродов с грудинкой. «Вот сейчас доберусь до главного, узнаю адрес и как приступлю?» «Без красок», — добавила Марина. И я приуныла. «Буду просить аванс на закупку. Что поделать? В моей ситуации не до гордости». После 10-секундного молчания я пожала плечами и схватила телефон. «Пошла звонить, пока она еще спит». «Давай, удачи!» – пожелала мне вслед Маринка. И все сбылось. До заказчика я добралась всего лишь через 3 переключения связи. На кухню я вышла довольная и счастливая. «Чего улыбаешься? Все получилось?» Маринка отлипла от разделочного стола. «Да», – я отдала телефон и сделала благодарный реверанс. «Откланиваюсь». «И куда ты намылилась?» Марина расстроилась, что я ее покидаю. «Но деньги зарабатывать нужно. Новый год на носу». «Меня бы с собой взяла». «В берлогу?» – крикнула я уже из ванной, смежной с кухней, выдавливая зубную пасту на щетку. «Никого брать с собой нельзя, Марин. Сказали, там строгая охрана и не пускают чужих». «Скукота, наверное, у тебя будет адская», – грустно протянула подруга. «Наверное». Мне совсем не нравилось, когда все шло под откос. А в последнее время все исправно туда и катилось. Клановая книга не возвращена, мы ни на сантиметр не продвинулись в поисках, моя пара даже не догадывается о моем существовании, а зверь из-за этого все больше срывается с цепи. Я опрокинул в себя пинту пива в раз, с глухим звуком поставив стеклянную кружку на стол и повернулся к другу. «Ты сделал то, о чем я просил?» «Да, нашел постоянного клиента твоей дамы. Кстати, ты же знаешь, как ее зовут? В соцсетях видел, а ни разу по имени не назвал». Рома с недоумением крутил телефон в руках. «Не могу. Кишки скручивает узлом, как только пытаюсь ее по имени назвать. Когда говорю «пара», ищу терпимо», – нехотя признался я. «Вот это тебя колбасит!» – друг округлил глаза и импульсивно отодвинулся. «Не дыши на меня, вдруг заразно». «Я бы посмотрел на это!» Я окинул друга смеющимся взглядом, от которого тот вздрогнул. «Не дождешься! Я закоренелый холостяк!» — брезгливо скривился Ромка. «Одна дама со мной не справится!» «Не бахвалься! Я уже договорился!» Я закатил глаза к потолку. «Итак, что там за постоянный клиент?» «Сеть фитнес-центров. Вот номер их главного. И не благодари. 16-я зарплата будет очень кстати». Ромка протянул листок бумаги с крупно написанными цифрами. «Да я разорюсь так, пока до пары доберусь. 13-й хватит». Я выхватил такой нужный номер и начал забивать в память телефона. «Погоди, погоди! Сегодня еще 2 часа назад ты был согласен на 15-ю!» – протестовал Рома. «Ты просрал свой шанс. Помнишь серию Ералаша, где мальчик утюгом баловался, меняя номинал купюры на более крупный, а в итоге остался с носом?» Я нажал на кнопку вызова. У меня было что предложить. Вероятность в 100%, что постоянный клиент моей пары даже задумается, прежде чем согласится. «Моральная компенсация же должна быть!» Между тем Ромка был категорически не согласен. 15-е. Это мое последнее слово». Тут в трубке раздался мужской голос, после чего я сходу начал торги. Сошлись мы на прекрасном помещении площадью 300 квадратов в пределах 3-го кольца и сжатом сроке работы. Этот постоянный заказчик оставил после себя чувство раздражения. Даже не спросил, какого мне надо от художницы. А если бы это был не я? Если бы имел злой умысел? «Вот, чужаку помещение отдаешь, а мне...» Рома размял шею и зевнул, хмуро посматривая в мою сторону. Ни одно слово из разговора не останется для оборотня-медведя неуслышанным. «Если поможешь завоевать пару во время того, как она будет у нас рисовать, то я подарю тебе 2-ку в твоем районе». Я никогда не обижал друзей. 1-ка и правда была маловато для медведя. «Заметана! Я гуру в этом деле! Она не устоит!» Рома потер руки, показывая готовность к действию. Прыткий какой. «Передо мной не устоит!» Это вырвалось вперед меня, было сильнее самоконтроля. «Держи свои руки и язык подальше от нее!» «Да-да, перед тобой. Мне такие проблемы и за даром не нужны!» Рома поднял руки вверх, словно сдавался полиции. «Только инструктаж, только высший пилотаж. Кстати, не хочешь? Есть ускоренные курсы пикапа для чайников». «Рома!» Мои зубы натурально заскрипели друг об друга. «Молчу, молчу».